Но со временем, упорно вглядываясь в могучее течение славянских рек, услышал голос иной, женский или детский. Тот голос звал его оттуда, звал с неба и на небо, голос неведомый. Слышал его когда-то или и не слышал, голос, как печаль и щемящая боль в сердце. Все бы отдал за него, за то, чтобы приблизиться к нему на вытянутую руку, на взгляд, на вздох. Но где его найти? Просторы безмолвствовали. Молчали разрушенные сожженные города, молчала разоренная земля, молчали убитые люди, порубленные, посеченные, задушенные, живьем закопанные в землю, молчали. Ибо уста их были полны земли, как у тех двух венгров, закопанных Ибрагимом уже после взятия Белграда в позорной мстительности и жестокости. Сам выдумал эту кару, или выдумали они вдвоем, султан и его приспешник? Какое это теперь имело значение? Ведь человек создан колеблющимся. Когда коснется его зло, печалящимся, а когда коснется его добро, недоступным. От Белграда почти убегал, словно бы не хотел иметь ничего общего с теми, кто невредимо возвращался с берегов Дуная убийцами, грабителями и победителями. В Стамбул прибыл тайком, залег в неприступных глубинах сирая, никого не подпускал к себе, не хотел видеть даже Ибрагима, отказал во встрече самой Валиде. Лишь черный кизляр-ага по ночам водил к султану то Гульфем, то других адалисок, привезенных еще с Манисским гаремом, и теперь они были единственными, кто мог хвастать и гордиться милостями и вниманием самого падишаха. Тогда снаряжена была султанская барка, услана коврами, посажены на нее были орфистки и адалиски, и Сулейман долго катался по Багазичи, и море звучало музыкой, пением и смехом. Султанские дети умирали один за другим. Отчаявшаяся Махидевран рвала на себе волосы, билась от горя о землю, а Сулейман, словно бы и не замечал ничего, пустился в распутство, тяжкое и бездонное, так, словно бы навсегда забыл о величии, которому служил первый год своего властвования с достойным удивления рвением. Никто не знал о том таинственном женском голосе, что преследовал султана. Никто не слышал того голоса. Слышал его только Сулейман. Все попытки заглушить тот голос оказались тщетными. Голос звал султана снова и снова. Куда? Откуда? Сулейман призвал своего любимца. Заперлись в покоях Фатиха, ночи напролет пили сладкие кандийские вина. Ибрагим умолял султана, чтобы тот показался стамбульцем в торжественном выезде Селямлики, как и подобало победителю над неверными. Но султан не хотел являться даже на еженедельные ритуальные приемы в Табкапы, где двор должен был видеть своего султана, а султан сквозь прозрачный занавес, отделяющий его трон от присутствующих, своих придворных. Он ничего не хотел, только бы знать про тот голос, который звал его безустанно и упорно, но о котором он не мог сказать никому, даже Ибрагиму, так как нахальный грек только бы посмеялся над султаном. А над султанами не смеются. Сулейман хотел быть добрым и щедрым. Адалисок, приводимых ему кизляр-агой, одаривал как никто и никогда. Велел соорудить в Стамбуле еще несколько имаретов, приютов для бедных. Допытывался у Ибрагима: «Чего тебе хочется? Что бы я смог для тебя сделать?» «Уже все сделали», — отмахивался Ибрагим. «Ваше Величество дали мне наивысшее счастье — быть рядом, наслаждаться близостью, о которой не смеет думать ни один смертный. Чего же еще желать?» «А все же», — настаивал подвыпивший султан, — «все-таки, неужели нет у тебя никакой мечты, Ибрагим?»